Ваше Высокопреосвященство, владыка Виктор, Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, уважаемый Виктор Борисович, уважаемый Дмитрий Вадимович, всечестные отцы, братья и сестры, я хотел бы всех вас сердечно поздравить с этим замечательным днем. Днем памяти святителя Иова, патриарха Московского и всея России, нашего первого патриарха в истории, который был родом из этих краев, вышел из этой святой обители, мужественно осуществил свой патриарший подвиг в тяжелейшее смутное время и здесь скончался и был погребен. Вспоминая подвиг жизни святителя Иова, начинаешь понимать, что такое настоящий патриотизм. Иногда, обращаясь к людям церковным, говорят, вам не должно быть патриотами, потому что вы должны любить всех. Мы отвечаем, что для того, чтобы любить всех, нужно любить своего отца и свою мать, своих братьев и своих сестер, мужа и жену, детей, малую свою родину, людей, с которыми ты вместе бок о бок трудишься, и свою историческую родину. Все эти уровни проявления человеческой любви являются школами любви. Не может любить людей тот, кто не любит свое отечество. И святитель Иов, который душу свою положил за паству свою, за народ свой, за страну свою, являет нам прекрасный образец такого христианского патриотизма, который произрастает не из внешней кичливости, не из превозношения, не из гордыни, а из любви. Если любовь становится фундаментальной ценностью жизни, если любовь становится главной добродетелью, то человек, даже не испытывающий чувство любви, будет жаждать овладеть этим великим счастьем. Потому что любовь к ближнему преображает мир. Нас иногда также спрашивают, но как же можно любить чужого человека? Естественно, чужого человека невозможно любить так, как любишь близкого и родного человека. Но если в сердце живет любовь, то она по отношению к людям незнакомым и далеким проявляется в доброте, в милосердии, в некой кротости, в способности принимать другого человека таким, какой он есть, и отвечать ему добром даже на зло. Можем ли мы себе представить, каким было бы человеческое общество, если бы люди жили на основании этого божественного закона любви? Некоторые, кто критически относятся к христианской вере, опять говорят, что это все мечтания, это все несбыточные идеалы. В основе жизни должны быть совершенно конкретные прагматические схемы. Никогда никто за всю историю человечества добровольно не отдал свою жизнь ни за одну прагматическую схему, но отдавали жизнь свою за ближних своих и за родину свою. Это означает, что сам Бог вложил в нашу душу этот свой закон любви, на основании которого мы и должны жить. Вот сегодня замечательные слова находим мы в Евангелии от Матфея, которое было прочитано. «Царство небесное подобно сокровищу, зарытому в поле. И некто, один человек, находит это сокровище и хранит в тайне то, что он нашел это сокровище. А потом идет, продает все, что имел». И покупает поле, чтобы отрыть этот клад. Царство Небесное уподобляется купцу, который ищет драгоценную жемчужину. И когда находит ее, продает все, что имеет, для того, чтобы купить ее. Какие дивные образы Спаситель предлагает нам для того, чтобы мы поняли, что такое Божье Царство, что такое мир, построенный на любви. Он настолько прекрасен, что ничто не может сравниться и ничто не может конкурировать с этой ценностью и с этой божественной красотой. И для того, чтобы войти в это царство, нельзя любить Бога на какой-то незначительный процент, отдавая ему некую скромную часть своего внимания и поглощая все свое время и все свои силы достижением других целей, которые мы сами перед собой ставим. Для того, чтобы войти в царствие, нужно отдать все. И некоторые спросят, а как же так? А как это можно отдать все? Господь от нас не требует, чтобы мы материально отдавали все. Он от нас требует только одно, чтобы в сердце нашем, доминантой, основным приоритетом жизни было это Божье Царство. И вот если высочайшей целью, ценностью нашего бытия будет это божественное царство, то тогда все остальное приложится. Бог никогда у нас не бывает в долгу. Мы у Него бываем в долгу. И даже если чем-то малым мы служим Богу, своим временем, своими силами, своим вниманием к другим людям, своими материальными средствами мы получаем сторицей. И совсем не обязательно, что мы получаем сторицей в деньгах или в человеческом успехе. Когда меня спрашивают иногда люди, желающие помочь строить или восстанавливать храм, а вот как Господь поможет нам в бизнесе, поможет нам в карьере, я отвечаю, что вложение в созидание храма отличается от вложения денег в банк. Здесь вы не получите материальных процентов, но вы получите нечто другое. Перед вами откроется иной мир, подлинный мир, не искусственный, не лживый, не лицемерный, не коварный, не погубляющий душу, не притягивающий человека блестящими обертками пустых фантиков. Мир, наполненный неприходящими ценностями и божественной красотой. И это и есть Божий ответ. А нередко Господь, снисходя к нашим немощам, и в делах наших помогает. Иногда и приумножение богатства осуществляется, но самое главное богатство – это богатство, которое мы обретаем неожиданно в своем сердце. Сегодня мы празднуем 900 лет обители, и как замечательно, что именно к этому дню обитель практически полностью восстановлена. Я хотел бы выразить сердечную благодарность вам, ваше Высокопреосвященство, потому что по вашему благословению, по вашей молитве, по вашему архипастырскому участию проходило это святое дело. Благодарю также и наместника отца Дмитрия с братьями, которые в меру своих сил содействовали этому великому и святому делу. Но мое особое слово благодарности тем светским людям, мирянам нашим, которые вдруг, прикоснувшись некогда к этой обители, увидели ее значение, почувствовали ее былую славу и стали собирать средства. без которых мы бы не видели этого возрожденного духовного и культурного памятника нашего Отечества. Низкий вам поклон и большая благодарность от Церкви, но верю, что самое большое и великое вы сами обретете в своих сердцах, как Божий ответ на ту жертву, которую вы ему принесли. Я хотел бы в память об этом замечательном событии, о праздновании 900-летия Свято-Успенской Старицкой обители, в день памяти святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси, который был насельником всей обители, который был призван к патриаршему служению и в тяжелейшую годину испытаний для Отечества нашего завершил здесь свои дни и свое служение, которое золотыми буквами вписано и в историю Церкви, и в историю Отечества. В память о сегодняшнем событии я хотел бы преподнести вам, ваше Высокопреосвященство, сию святую панагию, пусть она напоминает вам о нашем сослужении и молитвенном общении в день прославления святителя Иова и в день воспоминания о 900-летнем историческом пути этой святой обители. А для святого храма сего и обители сей я хотел бы преподнести этот образ Божией Матери с памятной надписью. И всякий раз, когда вы будете подходить к этому образу, вспоминайте, мысленно представляйте себе сегодняшний день. Он очень скоро уйдет в историю, но он должен сохраниться в нашей живой памяти, в нашем мысленном взоре, в наших сердцах, как замечательный день торжества Божьей правды и Божьей милости над всей обителью, над древней Тверской землею и над всем Отечеством нашим. Я имею также сердечную потребность выразить общецерковную благодарность тем, которые потрудились, созидая эту святую обитель, восстанавливая эти древние стены, возвращая Отечеству нашему и всему миру эту духовную красоту.